Матери христианки, не скорби, не грусти, не вздыхай тяжело. Я тревогу твою понимаю. Знаю, сердце теснит мира тяжкое зло, что наполнило меру до края. Не о жизни своей беспокоишься ты, половину которой прожила. Дети, радость твоя, вся любовь и мечты. Вот о ком ты, мой друг, загрустила. Не страшись, не потопит их море греха, не допустит Господь поражения. Не напрасны пред Богом молитвы твои, не напрасны твои наставления. Что посеешь в любви, непременно взойдет. Злак светило лучами согреет, сохранит молодые побеги Господь. Колос полный для Бога созреет. Не во сне наши очи увидят Христа, высоко в небесах Божьем свете. Верь и жди, дорогая мне мать и сестра, будут с Господом все твои дети. Не навеки уйдет от отца блудный сын, вновь захочет быть в доме богатом и узнает, кто в мире спаситель души, кто назвал тебя другом и братом. Еще раз ободрись, переплывешь океан, разорвись все сомнения сети. Для тебя небеса, для тебя Ханаан. Будешь ты там и все твои дети. Аминь.